Глава 30. Анна. По идее, можно было еще поорать на Адриана, костеря его за то, что он меня не остановил, когда я разогналась читать лекции над скелетами в присутствии Марташа. Но я забила. Смысл собачиться. Неконструктивно. Обозвала некрофила некрофилом, обозначила позицию, и хватит. Будем разбираться с тем, что есть. В машине Марташ продолжал хранить мрачное молчание, но я его понимала и не лезла с вопросами про глину. Наверняка он сам что-то сообразил. И точно, здоровенный тюк из багажника он молча вынул и потащил через лес. А в замке, скривившийся, как от зубной боли, блондин, буркнул, что ревизор по мозгам явится вот-вот и как пить дать испоганит аппетит всем, до кого дотянется, и лучше поесть заранее. На меня он не смотрел, но было понятно, что никакие невзгоды не заставят этого парня окозлиться до того, чтобы не кормить ребенка. Или не ребенка. Неведомую зверушку тоже нехорошо голодом морить. Адриан за столом пытался всучить мне меню, мол, выбирай сама, раз уж такая грамотная. Но я пожала плечами и выразительно ткнула пальцем в красивую рамочку, окаймлявшую одно из предложенных блюд «Дарстанрош по-шлисбурски». «Не». Я могу прочесть, но все равно понятия не имею, что это — первое, второе или вовсе компот. И цифры мы еще не учили, а потому непонятно, сколько этот Дарстан... хрен стоит. И даже картинка, в которую ехидно ткнул брюнет, сопроводив сие действия галантным «это специально для бестолычей», мало чем помогла. Маленькая и для иномирцев невразумительная. Вот. Но брюнет быстро перестал вредничать, ибо был задумчив. Просто отобрал меню и подозрительно заботливо спросил. «Ладно, сиди уж. Сейчас тебе мясо с овощами найдем. Как обычно, 7 порций в одну тарелку». Я прислушалась к себе и кивнула. «Лучше 8. И суп. И пироги. И, как всегда, короче». Мрачный Марташ только молча зыркнул на меня поверх бумаг, который читал сосредоточенным вниманием, но ничего не сказал. Мы вообще обедали молча. А когда Адриан попытался отпустить какую-то дежурную шуточку, господин сыщик так на него посмотрел, что брюнет мгновенно притих. Ну, то есть хмыкнул понимающе, вздохнул и замолчал. А я и вовсе не отсвечивала. Что мне сказать-то? И зачем? Да есть спокойно нам не дали. Для начала прямо над головой что-то блямкнуло. Вот полное впечатление, что в старую советскую дверь позвонили. Потом над столом возникла уже привычная унылая рожа привратника и доложила. «Чужак стоит у наших стен. Он рвется в дом и нагл без меры. Он... Танатос, тебя побери, проклятый мертвяк!» Новый голос шел прямо из того места, где висел призрак, словно тот служил передающим микрофоном и динамиком одновременно. «Сгинь с дороги!» «Лорд Илиш, хватит прятаться за творениями своего друга. У моего чувства юмора рабочий день уже закончился. Не дожидайтесь, пока и мое терпение отправится развлекаться». Ну вот и ревизор пожаловал. И сердитый такой, куда бы деться. «Так, я у нас по плану гениальная дебилочка в младенческих пеленках, в смысле в коконе, так что сижу и не отсвечиваю». Вопреки угрозам, подскакивать и нестись к начальству Марташ не стал. Спокойно поднялся и также спокойно вышел. А вот Адриан развил бурную деятельность. Отобрал у меня недоеденное жаркое, быстро сгреб тарелки, какие достал, на поднос, прошипел на меня «быстро убираем!» и еще сверху чего-то колданул, как только мы запихнули посуду обратно в сундучок. После его колдунства стол засверкал девственной чистотой, на которую быстренько водрузили учебник по некроцелительству и анатомический атлас. «Лорд Галиш, леди Джелаш». Небрежно поздоровался появившийся в дверях красивый ухоженный шатен, молодой еще, на вид лет 30-35, стильно одетый, очень эффектный, сразу видно, что сволочь последняя. Адриан сразу словно палку проглотил, а пафосом из его голоса можно было подпирать бетонный забор. «Лорд Мессарш, рад встрече». «Вижу, радость просто витает в воздухе», — небрежно отозвался гость, лишь скользнув по брюнету взглядом, а на меня уставившись в упор. пару минут гипнотизировал мою морду кирпичом, а потом обернулся к Марташу. «Леди до сих пор в коконе? И как вы учите ее пользоваться магией?» «Мы пока обучаем ее грамоте», — довольно сухо, казенным таким голосом объяснил Марташ. «И леди довольно успешно продвигается». Шатен хмыкнул и потом выдал. «Ладно. А теперь вы оба вышли вон и оставили меня с леди наедине». «Лорд!» Встрепенулись оба моих парня, как два боевых коня на зов боевой трубы. «Приятно. Только сомневаюсь, что эта облечённая властью скотина обратит внимание на аргумент, которым пытался оперировать Марташ. Леди несовершеннолетняя и живет с двумя мужчинами в одном замке. Даже спрашивать не буду, сразу с двумя или с кем-то одним». Насмешливо оценил попытку ревизор и одарил меня таким взглядом. Давно меня так откровенно и презрительно в то же время не лапали глазами. «Лорд. Ух, как Марташу это не понравилось, даже больше, чем мне. Такие интонации, в голосе прямо звенит всякое многообещающее. Значит, с тобой. Иначе ты бы не стал так переживать». Тут же сделал пошловатый вывод вторженец. «Красивая девушка, одобряю. Хотя после рудника...» «Не уточнял, какой ты у нее по счету, или леди просто не умеет считать?» Пожалуй, даже хорошо, что Адриан успел ухватить Марташа за талию и очень оперативно уволок в коридор, а то, похоже, был бы взрыв. Мне даже с моего места было слышно, как они цапаются за плотно закрытой дверью. А вот ревизора ничто не смущало. И вообще он явно чувствовал себя хозяином положения. Прошелся по комнате туда-сюда, небрежно перелистнул на столе мой атлас, походя потрепал меня по щеке, как собачонку. Прямо давить пришлось кусательный инстинкт. И похвалил. «Что ж, вы так чудесно молчите, леди? Помолчите еще немного. Я как раз считаю ваших кавалеров, пока они об этом не подозревают». И коварный вторженец расфокусировал взгляд, явно сознанием отправившись шарить по чужим извилинам. Велик был соблазн уронить ему тяжелый атлас на ногу, а потом сказать, что нечаянно, но я сдержала этот детский порыв. Минуты через две шпион-мозгохакер собрал глаза в кучку и вплотную занялся мной. «А теперь рассказывайте мне всю правду, леди». Причем вид и голос у него был такой уверенный, словно и правду уже все узнал, понял и раскрыл. «Ага, я почти поверила. Бы. Если бы не была знакома с Витькой-следователем, который, как напьется, все любил рассказывать, как он подозреваемого на понт берет и как все на его допросах колются. Вам алфавит или сразу про череп почитать?» Я посмотрела на шибко умного мозгокрута глазами слегка клюнутой в темечко отличницы и с готовностью открыла свой ярко иллюстрированный атлас на картинке с препарированным кишечником. «Лучше сразу про весь скелет», — обманчиво-ласково отозвался гость, не впечатлившись розовыми червячками внутренностей. «А, хорошо. Вот. Я вчера весь вечер читала, очень хотела научиться быстрее, а книжка такая интересная. И с картинками? Вот. А потом смотрю, скелетик возле стола плавает, совсем как настоящий, даже пощупать можно. Я его немножко поразбирала и обратно все сложила, как было. А утром мы поехали в тот, другой замок, и нашли там еще один скелет, только не целый. Господин, честное слово, это не я от него руки потеряла, их там не было!» Надеюсь, восторженная идиотка из меня вышла правдоподобная. Ну, во всяком случае, господин хоть и посмотрел на меня с легким сарказмом, но по голове бить не стал. Зато выудил откуда-то папочку с большими черно-белыми слайдами, рисунками на пленке. Такие объемные картинки, похожие на то, что я в детстве видела, когда бабушка давала мне поиграть в биноклик для просмотра стереоснимков. На этих объемных картинках были запечатлены скелеты крупным планом. Разные. Мужские, женские, был даже один детский, точнее, подростковый. В лучших традициях коварных экзаменаторов этот скелет был подогнан по масштабу под снимки взрослых и явно попал сюда не просто так, а с подвохом. «Ну что же, леди, если вам так понравилось разбирать и изучать скелетики, «Расскажите мне, что вы тут видите», — с довольным видом приказал ревизор. «Следующие полчаса я исправно угадывала, где тут дяденьки, где тетеньки, а где девочка-подросток и почему я так решила. И что вот тут был перелом, а вот тут что-то странное, а это, наверное, просто от рождения копчик кривой». Я старалась отвечать достаточно четко, но поведала далеко не все, что могла бы, потому как некоторые моменты действительно видны только очень опытному взгляду, а некоторые детали и вовсе мне непонятны. Про себя я решила, что, скорее всего, вот как раз это — результат целительской магии, и потом надо будет расспросить Адриана подробнее. А ревизор обойдется азами общей анатомии. Когда фотографии закончились, экзаменатор вальяжно откинулся на спинку стула, вытащил из кармана пижонские часы на золотой цепочке. Я и у Мартыша, и у Адриана видела нормальные на ремешке, а еще на их менталфонах тоже можно было время посмотреть. Громко щелкнул кнопкой, демонстративно не обращая внимания на мой вопросительный взгляд, и только потом снизошел. «Хорошо. Не знаю, как у вас оно получается, но поверю, что вы профессионал в этом деле, леди. Только не обольщайтесь. То, что я вам верю, еще ничего не значит. Просто пока я уверен в вашем искреннем желании говорить мне правду, несмотря на отрицательное впечатление, которое я на вас произвел. Вы можете спать спокойно. Хоть с двумя, хоть с одним из этих двух молодых дурачков». То есть либо в дурочку не поверил, либо продолжает брать на понт, что называется. На всякий случай я сделала большие глаза и послушно закивала. Ревизор хмыкнул, убрал свою папочку в щегольской портфель, встал и вышел, даже не подумав попрощаться. Дверь он за собой закрыл неплотно, и мне прекрасно было слышно, о чем он там беседовал с парнями. «Лорд Галиш, мои источники утверждали, что вы очень беспринципный молодой человек, а тут столько альтруизма. Героическое желание прикрыть друга даже вопреки собственной свободе. Надеюсь, вы понимаете, что ставки идут не на свободу, а на жизнь». «Да, понимаете. Что ж, продолжайте обучаться дальше. Ваш предок преданно и верно служил императору до последнего дня, тоже не пребывая от этого в восторге, как и вы. Но выбора у него, знаете ли, не было. Так же, как и у вас». Все же у мужика исключительно противный голос. Или нет? Вру. Голос нормальный. А вот интонации так и побуждают сходу дать в рыло. «А вот от вас, лорд Илиш, я такой эмоциональной вспышки не ожидал. Раскройте глаза, молодой человек. Если в этом замке и есть кто-то наивный, так это вы, а не та уверенная в себе леди, что сейчас подслушивает наш с вами разговор. И она уже давно не ребенок, разве что по документам. Физически она уже давно полноценная девушка. Можете уточнить у вашего друга, он прозрел раньше и вовсю пользуется». Дальше последовала эффектная пауза. «Что ж, как только ваша дама закончит идентификацию усопшего, сообщите мне. А пока прекрасного вам вечера. Провожать не надо. Я знаю, где тут выход». И ушел, наверное. Потому что драку парни явно затеяли уже без него. Когда я выскочила на шум и звуки ударов, Мартыш тряс Адриана за грудки одной рукой и рычал, замахиваясь. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Нина Сашина.